Избрание апостолов. Постепенно число учеников у Иисуса Христа увеличивалось. Однажды, будучи в Галилее, Иисус Христос зашел на одну гору помолиться и провел в молитве всю ночь. Когда же настал день, Он призвал учеников Своих, избрал из них 12 и назвал их апостолами, то есть посланниками, так как Он посылал их для проповеди Своего учения. Имена 12 апостолов следующие. Первое. Симон, которого Спаситель назвал Петром. Второе. Андрей, брат Симона Петра, названный Первозванным. Третье. Иаков Зеведеев. Четвертое. Иоанн Зеведеев, брат Иакова, названный Богословом. Этих двух братьев, Иакова и Иоанна, за их пламенную ревность Спаситель назвал Вонергес, что значит «сыны грома». Пятое – Филипп. Шестое – Нафанаил, сын Фоломея, потому названный Варфоломеем. Седьмое – Фома, названный также Дидимом, что значит «близнец». Восьмое – Матфей, иначе Левий, бывший мытарь. Девятое – Иаков, сын Алфея, иначе Клеопы, назвавшийся меньшим, в отличие от Иакова Зеведеева. Десятое – Симон, по прозванию Канонит, иначе Зилот, что значит «ревнитель». Одиннадцатое – Иуда Иаковлев, он также носил еще имена Левия и Фаддея. Двенадцатое – Иуда Искариотской, из города Кариота, который потом предал Иисуса Христа. Апостолам Господь дал силу исцелять больных, изгонять бесов и воскрешать мертвых. Кроме этих 12 главных апостолов, Иисус Христос позже избрал еще 70 апостолов – Марка, Луку, Клеопу и других. Он их также посылал на проповедь. Когда 70 апостолов возвратились с проповеди, то с радостью говорили Иисусу Христу: «Господи, и бесы повинуются нам от имени Твоего». Он же сказал им: «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть радуйтесь не чудесам, которые даны вам для проповеди, а радуйтесь тому, что вы получите блаженство и вечную жизнь с Богом в Царстве Небесном». Кроме учеников, постоянно сопутствовали Иисусу Христу некоторые женщины, им исцеленные, которые служили Ему своим имением. Таковы Мария Магдалина из города Магдала, из которой Иисус изгнал 7 бесов, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна и многие другие.